Глава 43. Июнь 2023. Эля. «Блин, они не могли что-то попроще придумать? Я уже все ноги себе стерла!» «Даш, я говорила тебе надеть кроссовки». «Ага, я их за десятку купила не для того, чтобы в них по песку лазить». «Тогда не ной». «Я не ною». «Ага». Уже 15 минут мы вместе с остальной толпой идем за Артемом вдоль берега. Почему-то последнее испытание для парней должно проходить за пределами турбазы, а вот почему и что им придется делать, никто точно сказать не мог. Поднимаю голову и пробегаюсь взглядом по толпе. Мы с Дашей одни из самых последних в цепочке. Вадим же убежал вперед и сейчас идет рядом с Яном. «Как думаешь, кто победит?» — спрашивает подруга, проследив за тем, куда я смотрю. «Ян, как бы я ни относилась к нему, я слишком хорошо его знала. Он не любит проигрывать и сделает все для победы». «Оу, тогда вы вдвоем станете королем и королевой. Это...» Подруга замолкает, не договорив фразу, и смотрит на меня как бы виновата. «Ну, договаривай. Короче, все говорят только о вас. Сама посуди. То вы бестфренды, то ненавидите друг друга. То ходят слухи, что Ян покалечил парня, приревновав тебя. Потом ты уезжаешь, и Ян тоже пропадает со всех радаров. А стоит тебе вернуться, как он тут же оказывается здесь. Феерия! По вам только фанфики писать». Как жаль, что то, о чем пишут в фанфиках, прикольно читать. Но жить так никому не пожелаешь. Фыркаю я на это. «И все же я бы о таком прочла». Наконец мы останавливаемся у невысоких скал. Каждая примерно 6 метров. Наверху замечаю нескольких ребят. «Короче», — обращается ко всем ведущий. «Все очень просто. Пацаны сейчас скинут вам страховку. Прикрепляйтесь и по команде забираетесь наверх. Кто первым залезет, тот и победитель. Ну и, соответственно, сорвался равно дисквалифицирован». «О боже. Меняю ставки», — говорю подруге. «А чего так? Смотри». Закрепив страховку, Ян и Вадим подходят к подножию скалы. Звучит сигнал, знаменующий старт, и парни начинают карабкаться наверх. Первые несколько метров они преодолевают довольно легко, но уже к середине Ян незначительно, но все же начинает отставать. Я знаю, чем закончится этот этап, и уже сейчас могу уверенно сказать, кто станет новым королем. Стоит об этом подумать, как нога Вадима неожиданно начинает соскальзывать по гладкой поверхности вниз, и уже через несколько секунд парень висит на тросе. «А вот и наш король!» — кричит ведущий. «Вот козел! Мне хочется прибить блондина! Ян?» — уточняет Даша. «Он-то безусловно, но в данном случае я про Вадима». «Ну, я бы и на 0,5 метра не поднялась». «Даш, он с детского сада с отцом на скалодром гонял каждые выходные, а в 15 поднялся на Эльбрус». «Ого, ничего себе! Хочешь сказать, что он блефовал?» «То, что я хотела про него сказать, я уже сказала». «Думаешь, Ян понял?» «Думаю, не пройдет и минуты, как он ему за это врежет, когда они останутся наедине». Вечером, смотря на себя в зеркало и расчесывая влажные слегка волнистые волосы, за несколько минут до выхода на вечеринку я точно знаю, что готова на нее пойти. В отличие от сборов, никто меня не уговаривает и не умоляет. Я сама накрасилась, сама выбрала из небольшой стопки вещей нежно-зеленое легкое платье до пола с двумя разрезами на бедрах и сама уложила волосы. Сейчас, после разговора с Вадимом во время обеда, я знаю, что бы ни говорил мне Ян, как бы себя ни вел, все эти годы он только делал вид, будто ему безразлично мое существование. И это бесспорно придает мне сил. Я знаю, каково это — чувствовать себя уязвимой, и понимание того, что Ян тоже это знает, снова дарит мне ощущение, что мы равны. «Моя королева, вы готовы?» В проем высовывается голова Дашки. Вместе с ней в открытую дверь в дом попадает музыка, доносящаяся сюда аж с берега. «Что скажешь?» спрашиваю у нее и медленно делаю один поворот. Что это самое фееричное возвращение, которое я только знаю. Вообще-то, оно единственное. Ты поняла, что я имею в виду, отмахивается подруга. Выглядишь бомбически. Сегодня побережье выглядит по-особенному. К тем факелам, которые стояли на утреннем испытании, добавилось еще по меньшей мере факелов 20. Теперь весь пляж освещен теплым светом огня. С правого края ребята построили из поддонов небольшой бар, чуть дальше — диджейский стол. «Офигеть!» — в один голос произносим по слогам мы с Дашей. «Я уже не могу дождаться медленного танца!» — мечтательно произносит подруга. «Настало мое время!» «Не говори, что будешь танцевать впервые!» «Не впервые!» — девушка задумчиво смотрит вперед. «Макар приглашал!» Имя парня напоминает настоящую цель моего возвращения и то, что происходящее на этом побережье, всего лишь временная передышка перед главной миссией. Но Даша... Насколько они были близки с Макаром? Ясно. Людей на пляже много, мы пришли одни из последних. Ян тоже уже здесь. Не могу не заметить, как он все же хорош. На нем белая льняная рубашка свободного кроя с подвернутыми на локтях рукавами и бежевые шорты карго. Что в 15, что в 19, он гораздо красивее многих своих сверстников, и красота эта не смазливая, а какая-то хищная, опасная. Мы с Дашей проходим к столу с напитками и берем два бумажных стакана, наполненных лимонадом. Я не собираюсь пить, мне важно оставаться сосредоточенной. Мы направляемся к бревнам, но Артем, заметив меня, предательски подносит микрофон ко рту. «Как я вижу, все собрались. Давайте откроем этот вечер сразу чем-нибудь жарким, а в конце вынесем приз для нашей сладкой парочки. Согласны? Тогда объявляю танец короля и королевы этого года!» С первого звука узнаю песню, которая начинает играть из колонок. «Мой рок-н-ролл». Ян подходит сам и молча протягивает руку. Также молча принимаю ее и, передав стакан Даше, делаю шаг навстречу. Мы выходим в центр. Ян кладет руки мне на талию, я на его плечи. Наверное, со стороны мы кажемся спокойными и расслабленными, но я чувствую, как мы оба напряжены. «Почему же не Кадалайн?» Поднимаю голову и задаю вопрос. «Не люблю повторяться». Слегка прислоняю голову к его груди. Ян замирает, но уже через мгновение его руки сжимаются сильнее и притягивают меня ближе. Мне нравится игра, в которую мы играем этим вечером. Как и пытка, которую мы устроили друг другу. Делаю глубокий вдох. «Ты больше не пахнешь хлоркой». «Давно не был в бассейне». «Не скучал?» Бассейн всегда занимал огромную часть его жизни. «Были вещи, по которым я скучал сильнее. Мы не замечаем никого вокруг, словно никого никогда и не было на этом пляже, словно не было всех этих лет, словно Мила никогда не умирала, словно мы снова друг в друга влюблены». «Где ты была?» спрашивает Ян. «У Ани». «Значит, в Астрахани», — кивает он. «Так я и думал». «Мне сказали, ты тоже переехал. И как тебе жить одному?» «Так же, как и выигрывать в липовом состязании. Отстой». Его ответ вызывает у меня приглушенный смешок. «Это было ужасно глупо. Почему ты позволил ему это? Знал же, что придется танцевать со мной». На какое-то время между нами повисает тишина, и я жалею, что задала этот вопрос. «Потому что мне кажется, что я больше не ненавижу тебя», наконец тихо отвечает Ян. «О, эти слова мечтает услышать каждая девушка». Отшучиваюсь, но за шуткой на самом деле смакую услышанное. «Знаешь, я ведь тогда на сборах реально хотела услышать что-то такое и даже поверила в то, что это возможно. После Зорницы». Песня кончается, но мы продолжаем стоять в центре площадки. Меньше болтать надо было о Миле. Что ты имеешь в виду? Слова Яна в прямом смысле меня обескураживают. При чем здесь Мила? Твой баскетболист был весь на нервах из-за травмы. Начал городить всякую ересь про тебя, а потом про то, что Мила умерла специально, лишь бы не жить со мной. Боже. Осознание приходит мгновенно. О таком я и подумать не могла. Невозможно, чтобы Боря так низко использовал информацию, которой я с ним поделилась в лагере. Да брось мелочи, я всего лишь год каждый месяц выплачивал ему кругленькую сумму за то, что он неудачно пошутил про мою покойную сестру. Ян. Мне почему-то хочется приложить ладонь к его щеке, обнять, сказать, что никто такого не заслуживает. Он не заслуживает. Нет, все нормально. Ян перехватывает мою руку аккуратно, но очень показательно. Хорошо, что мы это вспомнили. Эй, правда, не ненавижу тебя, просто мне кажется, что нам и дальше не стоит продолжать общаться. Я думала, что была готова к такому. Думала, что давно отпустила, но только что произнесенные им слова больно ударяют под дых. Поэтому, когда Ян отпускает мои руки и скрывается в толпе, я выдыхаю. Направляясь сюда, я пообещала себе, что больше не буду из-за него плакать. И только что я не сдержала это обещание.